Глава 4. Дизайр находилась настолько близко от кареты, что могла различить позолоченный герб, украшавший ее дверцу. Она попыталась закричать, но звук застрял у нее глубоко в горле. Она крепче прижалась к лошади, опасаясь столкновения с каретой, и в ту же минуту увидела Моргана, который заезжал сбоку на своем жеребце. Он управлял своим конем одними ногами, обтянутыми узкими сапогами. Обхватив плотнее бока жеребца, он быстро протянул руку и выхватил повод у Дизайр. Испуганный гнедой Мерин встал на дыбы и заржал, но Морган не ослабил узду. Тогда Мерин остановился так резко, что Дизайр чуть не вылетел из седла. Она успела мельком взглянуть на Моргана, прежде чем он схватил за узду ее коня и на своем жеребце вклинился между нею и каретой. Дизайр с облегчением вздохнула и попыталась обрести устойчивое положение в седле. Холодный пот прошиб ее, и она почувствовала, как струйки побежали у нее по груди. Она пыталась отогнать от себя мысль о том, что едва не разбилась насмерть о стенку кареты. Открытым ртом она жадно ловила холодный ночной воздух. Немного успокоившись, она услышала мужской голос, доносившийся из экипажа. — Черт подери, да ведь это девушка. Отправиться на большую дорогу грабить честных людей — ничего себе! Говоривший выглянул из окошечка и смотрел на Дизайр одновременно с удивлением и восхищением. В отблеске фонаря кареты ее глаза отсвечивали изумрудным огнем. Длинные черные волосы, спадавшие на плечи, оттеняли, как рама, побледневшее лицо. Под туго обтягивающей курткой вздымалась грудь. Штаны плотно облегали длинные красивые ноги. — Да она просто красавица, скажу я вам. Дизайр услышала голос другого мужчины, доносившийся из кареты. — Бессовестная! Одеться в мужское платье и скакать верхом! Эти слова выкрикнул возмущенный женский голос. — Давайте сюда ваши деньги и бриллианты! Металлический оттенок в голосе Моргана заставил пассажиров умолкнуть. Внезапно он перевел глаза вверх на ящик под сиденьем кучера, который возился возле него. — Бросай сюда свое оружие, — приказал Морган. Кучер было заколебался, но тут же бросил пистолет на землю. Ему явно не хотелось расставаться с жизнью, оберегая собственность своего господина. Дизайр вцепилась по воде лошади и мысленно шептала молитву. Только бы никто не проявил сейчас безрассудства, только бы не возникла стрельба. Грабеж сам по себе — тяжелое преступление, но убийство. От страха внутри нее как будто затянулся тугой узел. Вдруг она перехватила быстрый взгляд, которым обменялись Морган и высокий молодой человек, одетый в роскошную голубую ливрею с золотом и сидевший на облучке рядом с кучером. Молодой человек не выглядел удивленным или испуганным. «Это и есть осведомитель», — подумала Дизайр. Ради своей доли добычи он решил предать своего хозяина. Ее глаза остановились на другом слуге, который пристроился на запятках кареты, где находился багаж. Он неохотно слез со своего места, опасливо озираясь по сторонам. — Твой пистолет, — скомандовал Морган. — У меня. — Я не вооружен, сэр. — Клянусь. От ужаса он замолчал. Найл презрительно дернул плечами, затем приблизился к карете и распахнул дверцу. — Выходите все. Первым послушно вышел мужчина, сидевший у окна. Вероятно, ему лет 40, — подумала Дизайр. И, судя по всему, это джентльмен. Она решила так, глядя на длинные, туго завитые букли его парика, темный бархатный камзол и шляпу с пером. «Будь все проклято, Синклер!» — громко произнес второй мужчина в глубине кареты. «Самоуверенность этих людей...» «Лучше делайте, что вам сказали, сэр Хью». Дизайр наблюдала, как дородный, пожилой, благородного вида мужчина с трудом выбирается из кареты. Более молодой мужчина протянул руку, чтобы помочь своему спутнику. Енах тотчас соскочил с лошади. Спокойно и неторопливо он принялся за работу. Отобрав у Хью Боудина и его друга кожаные кошельки, он приказал снять перчатки. После этого стянул пару золотых колец с толстых коротких пальцев его светлости. «Теперь приступим к женщинам», — сказал Найл. «Посмотрим, какие безделушки они могут предложить нам». Он слез с лошади. «Давайте, снимайте и поживее», — проговорил он. Заметив их нерешительность, он сузил глаза, в которых сверкали холод и свирепость. «Шевелите своими задницами! Или ждете, пока я сам вытащу ваши безделушки?» Дизайр нагнулась в седле, заглянула в карету и увидела девушку приблизительно одного с ней возраста. Девушка закуталась в гранатового цвета бархатную накидку, отделанную бобровым мехом. Пушистые светлые локоны обрамляли ее тонкое лицо. «Выходите же, наконец!» — зарычал Найл. Вскрикнув от ужаса, девушка прижалась к полной леди, сидевшей рядом с ней, и спрятала лицо у нее на груди. Третья женщина, сидевшая напротив, была одета в платье из грубой материи, без всяких украшений. Такую одежду носят горничные. На голове у нее был серый шерстяной капор, из-под которого выглядывали оборки накрахмаленного белого чепчика из тонкой ткани. Найл вскочил на подножку кареты и оторвал белокурую девушку от пожилой женщины, вцепившись в ее хрупкое плечо с какой-то особенной жестокостью. Она спустилась на землю, и Найл откинул оттороченную мехом накидку. Без выражения радости его тонкие губы растянулись в улыбке, когда его взгляд упал на брошь, богато украшенную рубинами и бриллиантами. Найл не дал девушке отстегнуть ценные украшения, а сорвал брошь с груди, вырвав вместе с нею кусочек тонкого шелкового платья. Сквозь зиявшую дыру на лифе платья была видна ее изящная белая грудь. «Как ты могла взять с собой эту брошь? Ты тщеславная и глупая девчонка!» Голос пожилой дамы дрожал от возмущения. «Я никогда не думала... О, мама, я так сожалею об этом!» — рыдала девушка. «Хватит кудахтать!» — приказал Найл. «А ты, старая свинья, лучше давай сюда свои бриллианты!» Рассерженная пожилая дама оторопила. Она увидела в лице Найла такое, что, уже приготовившись что-то произнести, сразу закрыла рот, стянула перчатки, сняла обручальное золотое колечко с пальца и быстро протянула его Найлу. «Вы везете в Лондон свои лучшие украшения. Я уверен в этом. Показывайте, где они, быстро. Если я сам начну искать, вы пожалеете об этом. Я раздену вас догола и оставлю в таком виде в этой пустой степи». Дизайр не сомневалась, что Найл способен сделать это. Он никогда не скрывал своего презрения к женщинам. А уж жестокости и изощренности у него хватит. Дизайр подумала, как облегчить участь этих женщин, которые, как и она сама, оказались в беде? Как избавить их от унижения, а, может быть, и от чего-то худшего? «Шкатулка с драгоценностями, возможно, находится у горничной», — сказала она Найлу. «Отдайте ему то, что он хочет». «Поторопитесь», — настойчиво говорила она горничной с суровым лицом. Женщина подняла глаза на Дизайр, потом опустила руку за спину и достала большой кожаный ларец. Но даже теперь она не могла заставить себя добровольно отдать его. Движимая страхом за других женщин, Дизайр быстро нагнулась и схватила кожаный ларец. Так же быстро она передала ларец Найлу, который моментально спрятал его в свой седельный вьюг. «Долго же ты, однако, думала», — сказал Найл, обращаясь к горничной. «Да еще заплатишь за это». «Ты ничего не сделаешь без моего распоряжения», — оборвал его Морган. Их глаза встретились. Дизайр чувствовала растущее напряжение. Казалось, оно неминуемо должно разрядиться, подобно вспышке молнии во время грозы. Найл первым отвел глаза. «Черт с ними!» — пробормотал он. Однако Дизайр знала, что стычка Моргана и Найла неизбежна, и исход этой стычки страшил ее. «Может быть, вы позволите помочь юной леди подняться обратно в карету?» — обратился к Моргану Синклер с чуть заметной иронией в голосе. Морган кивнул головой. «Мы взяли то, зачем приехали», — сказал он. Синклер подсадил девушку и, прежде чем сам последовал за ней в карету, подал руку сэру Хью. По знаку Моргана Йенах расстегнул пряжку на сбруе, которая соединяла четверку красивых лошадей с каретой. «Ну, красавицы! Теперь скачите прочь!» — крикнул он. Лошади припустились галопом и скрылись в темноте. Даже если кучеру удастся поймать лошадей, эти действия Еноха могут надолго задержать лорда Боудена и его спутника в степи, — подумала Дизайр. Но как только его светлость доберется до Лондона, он не будет напрасно тратить время на поиски способа отмщения. Этот истинный дворянин не спустит каким-то бандитам, которые нарушили его планы попасть на торжества во дворце короля, да еще и по приглашению его величества. Всего несколько часов назад Морган говорил об этом. При этих мыслях отчаяние овладело Дизайр. Она знала, что власти теперь будут выслеживать тех, кто ограбил сэра Хью и его спутников, и постараются найти их, даже если бы бандитов пришлось достать из-под земли. Найл и Йенах следовали за Морганом, покачиваясь в седлах. Они повернули в сторону и спускались по направлению к оврагу. Она подгоняла своего коня, скакавшего легким галопом, на близком расстоянии от них. «Вы заплатите за это все до единого», — донесся из темноты разгневанный голос сэра Хью. «Я еще увижу вас качающимися на виселице в Тайберн-Хилл». Теперь, когда грабители обогнули овраг, топот копыт заглушал другие угрозы, которые, возможно, сэр Хью продолжал посылать им вдогонку. Морган пустил своего коня легким аллюром. Хотя все это время Дизайр напрягала силы, чтобы только не отстать от мужчин, она не могла отделаться от страха. Как долго они смогут скрываться от правосудия? А если их поймают, удастся ли убедить судью в том, что ее принудили участвовать в этом ограблении? У нее были благие намерения спасти дам от жестокости Найла, когда она подсказала, где лежат драгоценности, а потом вырвала у горничной ларец с драгоценностями. Но вряд ли это спасет ее, окажись она в зале суда с кандалами на руках и ногах. Без сомнения, сэр Хью и его спутники Буду доказывать, что она схватила эти драгоценности из алчности, чтобы получить свою долю добычи. Всплывавшие воображения одна за другой картины из жизни тюрьмы Ньюгейт терзали душу Дизайр. За толстыми стенами тюрьмы с женщинами обращались так же безжалостно, как с мужчинами. Там ее могут бить розгами и хлестать по щекам. Дизайр невольно отпрянул назад, словно уже почувствовала, как ее ударили хлыстом или прижгли тело каленым железом. Морган и двое других мужчин ехали медленно, и она заметила, что они приближаются к старому фермерскому дому. Вслед за ними, по заросшей травой дорожке, она подъехала к крыльцу. Мужчины остановили лошадей. Иенах помог ей слезть с коня. Морган тем временем вошел в дом. Дизайр прошла за мужчинами через полуразвалившуюся прихожую по коридору в кухню. Она с радостью опустилась в кресло возле камина. Иенах подбросил побольше дров в огонь. Несмотря на жар, исходивший от камина, она не могла избавиться от холода, сидевшего где-то глубоко внутри нее. Мужчины разложили свою добычу на длинном столе. Наблюдая за ними, Дизайн заметила, как гнев вспыхнул в глазах Моргана, и глубокая складка пролегла между его прямыми черными бровями. Когда он повернулся, чтобы зажечь две сальные свечи на столе, ее пристальный взгляд задержался на тугих мышцах, ясно выступавших под его белой полотняной рубахой. Даже сейчас, когда ей было не по себе из-за гнетущего напряженного духа, царившего в комнате, Дизайр не могла оторвать глаз от Моргана. Какое удивительное тело у него, широкими плечами, мощным торсом, постепенно суживающимся к талии, с длинными мускулистыми ногами в высоких черных сапогах. И этот красивый человек Морган Тренчард, разбойник, хищник, который рыщет по ночам, подобно волку, в поисках своей добычи. Своим мужественным видом он производил на нее ошеломляющее впечатление. Глядя на него, она испытывала приятное волнение, которое зарождалось в далеких тайниках ее души. Морган, казалось, не замечал ее присутствия. Он повернулся и посмотрел на Найла. Воцарилась невыносимая тревожная тишина. Они молча глядели друг на друга. От нервного напряжения Дизайр так сильно сжал руки, что ногти больно впивались в ладони. «Сегодня ночью у нас оказался неплохой улов», — наконец произнес Найл. Морган находился от него по другую сторону стола. Он стоял неподвижно, как высеченный из гранита, широко расставив ноги. «Мы еще не заглянули в ларец с драгоценностями», — продолжал Найл, неохотно отводя глаза. «Я готов держать пари, что эти знатные шлюхи везли с собой целое состояние, чтобы напялить на себя на балу у его величества». Морган повернулся и шагнул навстречу Дизайр. Его темные глаза встретились с ее глазами. — Почему вы не остались на краю обрыва, как вам было сказано? У Дизайр пересохло во рту. Она сделала усилие над собой, но язык не слушался. Она хорошо помнила, что ни Морган, ни Енах не были свидетелями предательских действий Найла. «Не стоит винить девку за то, что она не справилась с лошадью», — вмешался Енах. «Если бы мне удалось подобрать ей менее строптивое животное, может быть, она сумела бы сдержать коня». Дизайр заставила себя взглянуть на Найла. Увидев ненависть на его лице и угрозу в серых глазах, она отвела свой взор. Она поняла его молчаливое предупреждение, но знала, что не должна сдаваться. Ее спина выпрямилась, подбородок чуть приподнялся кверху. Я не теряла контроль до тех пор, пока Найл не стегнул мою лошадь хлыстом. Она не знала, поверит ли Морган ее словам. У него не было причин принимать всерьез ее обвинения в адрес Найла. «Неужели вы думаете, что мне самой захотелось нестись галопом по врагу, чтобы сломать себе шею?» — спросила она. «Может быть, вы считаете, что я сама сорвала платок с лица, чтобы они могли получше разглядеть меня?» «Я знал, что от этой суки следует ждать неприятностей», — прервал ее Найл. «Ты же сам сказал, что она отправится вместе с нами этой ночью, что потом не могла донести на нас. И вдруг тебя охватила жалость, и ты оставил ее в безопасном месте. Ты не подчинился моим распоряжениям, Форрет», — сказал Морган. «Он все-таки поверил мне», — с облегчением подумала Дизайр. «Я сделал всего-навсего то, что должен был сделать — уберечь свою шею от петли. Кстати, твою и Еноха тоже». «Принимать решение — не твое дело», — продолжал Морган, не обращая внимания на его слова. «И в наказание за свою дерзость ты не получишь свою долю сегодняшней добычи». Найл свирепо смотрел на Моргана. «Ты не имеешь права. Ты будешь оспаривать мои права как старшего?» Найл сделал шаг вперед. У Дизайр остановилось дыхание. Морган заложил большие пальцы рук за ремень и ждал, не двигаясь с места. Она видела, как Найл крутит руками, как будто готовится вцепиться Моргану в горло. Но он не смог броситься на него и отступил назад. Он даже попытался слегка пожать плечами, хотя, глядя на него, нельзя было не заметить, что он весь дрожит от ярости. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил ему Морган. «Это твое право», — глухо пробормотал Найл. Он повернулся и направился к двери. «Пойду поить лошадей». «Не спеши», — Морган окинул глазами стол. «Я не вижу здесь той красивой броши, которую ты взял у девушки». Найл порылся у себя под фуфайкой, вынул брошь и швырнул ее на стол, где она засияла в лучах свечи. Опустив плечи, он пошел в коридор. Было слышно, как за ним захлопнулась тяжелая входная дверь. Теперь Морган открыл ларец с драгоценностями. «Да, эти леди везли с собой приличный куш», — заметил Енах. Дизайр не выдержала и пристала на цыпочках. Морган подвел ее к столу. Широко раскрытыми глазами она с изумлением глядела на золото, тускло отсвечивающие жемчужные бусы, искрящиеся изумруды и светящиеся изнутри фиолетовым огнем аметисты. «Я сказал, что вы можете рассчитывать на свою долю добычи», — напомнил ей Морган. «Вот она». Он выбрал пару сережек с изумрудами. «Вам нравится?» Дрожащим, рассерженным голосом она сказала: «Вы думаете, я надену на себя краденые украшения? Вы силой заставили меня принять участие в этом ночном грабеже, но я не нуждаюсь теперь в вашей милости». Морган тихо засмеялся. «Должно быть, вы уже успели забыть, при каких обстоятельствах мы с вами встретились. Вас не слишком мучила совесть, когда вы лишили меня кошелька там, в Уайтфраерсе?» «Это не одно и то же. Я не...» «Как вам угодно», — сказал Морган. «Конечно, благоразумнее продать драгоценности перекупщику. Брошь и серьги могут быть легко опознаны. Но если их превратить в кучу золотых монет, никто не догадается, откуда они взялись. Мне не нужно никакой платы. Ни драгоценностями, ни монетами. Вы можете оставаться при своем мнении, Морган Тренчард, но мы с вами разные люди. Я обокрал вас, чтобы не умереть от голода и не стать уличной девкой. Вы же... Не останавливайтесь, продолжайте. Его губы слегка изогнулись. У вас манеры джентльмена. Найл назвал вас Сквайр Тренчард. Но кем бы вы ни были раньше, сейчас вы обычный вор, разбойник с большой дороги. И кончите вы тем же, что и другие. Вы будете произносить смелые речи, когда вас покатят телеги в Тайберн. Морган крепче сжал губы. В углах рта обозначились две глубокие морщины. Хотя Дизайр и побаивалась, она не перестала говорить. Этот человек должен выслушать, что она думает о нем. Все шлюхи из Уайтфраерса будут готовы умереть от восхищения в день вашей казни. Они станут рыдать и бросать вам цветы, когда петля затянется на вашей шее. Рука Моргана с такой силой сжала ее руку, что она не смогла сдержать крика от острой боли. Замерев, она со страхом смотрела на него. «Вы возьмете свою долю с золотом». Он сказал это ровным голосом, лишенным всяких эмоций. «Это плата за вашу прогулку». «Мою прогулку?» Он ослабил пальцы и отпустил ее руку, затем обернулся к Енуху. «Как только мы продадим драгоценности и раздобудем подходящую одежду для мисс Дизайр, ты отвезешь ее в Корнуолл и оставишь в Равенсклиффе». «Равенсклиффе», — повторил Енах. После этого он медленно кивнул головой. «Там она будет вне опасности. Никому не придет в голову искать ее в такой дали». Дизайр посмотрела сначала на Енаха, потом на Моргана. Она стояла оглушенная, не в состоянии поверить в их слова. «Корнуолл!» Она что-то слышала об этом диком пустынном месте. А этот Равенсклифф, что там ждет ее? Пристанище пиратов с побережья, может быть, контрабандистов, которые скрываются на скалистых берегах. Эти люди вне закона могут быть даже опаснее, чем Морган. «Я не поеду туда. Вы не можете заставить меня...» Дизайр осеклась, не договорив до конца. Взглянув на лицо Моргана и встретив его суровый, неумолимый взгляд, она в полной мере осознала свою беспомощность. Он мог отправить ее в любое выбранное им место, бросить на произвол судьбы среди самых отъявленных преступников. Ему надо отделаться от нее, и она не в силах помешать этому.